Христос воскресе! Сегодня у нас неделя о Самаре ныне, и мы видим, как Господь после долгого пути в пустыне сидит у колодца Иакова. Примечательное обстоятельство его беседы с самарянкой. Самарянка приходит к колодцу за водой, простая женщина, у которой нет для этого слуги. И мы видим, как божественный промысел достигает великих целей через события, как будто ничего не значащие. Ученики Спасителя ушли в город, чтобы купить еду, а Христос не пошел с ними. Не потому, что Он гнушался есть в самарянском городе, но потому, что Ему предстояло очень важное дело. Мы знаем, что Он часто проповедовал множеству народа, а здесь Он бережно склоняется к одной душе, одной женщине, простой, бедной чужестранке, чтобы научить своих апостолов, свою церковь делать точно так же, чтобы знали, что радость для Господа – спасти только одну душу от смерти. Господь начинает беседу с просьбы дать ему пить. «Дай мне пить», – говорит он женщине. Он, который содержит в своих руках все источники вод, Творец мира обнищал до конца и просит у своего творения. Он просит у этой женщины, потому что хочет вступить с ней в подлинное общение. Он и поныне просит у нас через всех алчущих и жаждущих и говорит, кто во имя Его подаст только одну чашу холодной воды, не потеряет награды своей. Женщина поражена, потому что между иудеями и самарянами смертельная религиозная вражда, и они не общаются друг с другом. И гордостью иудеев было претерпеть любые лишения, только бы не принять ничего от самарян. А Христос пользуется случаем, чтобы повести душу этой женщины на большую глубину. Он как будто не замечает ее слов о вражде иудеев и самарян. Бывают такие расхождения между людьми, к которым нельзя относиться как к чему-то второстепенному. Но бывают такие расхождения, которые лучше врачуются, когда мы намеренно избегаем повода вступать в споры относительно этих расхождений. И точно так же дальше мы увидим, Господь в беседе с самарянкой обойдет вопрос относительно того, где лучшее место для поклонения Богу. Ибо приходит время, когда вы будете поклоняться Отцу не на горе сей, не в Иерусалиме, говорит Он. Господь, беседуя с женщиной, подводит ее к мысли, что она нуждается в Спасителе. Она действительно начинает понимать, что теперь она может обрести через Господа то, что явится для нее самым драгоценным в ее жизни. «Если бы ты знала дар Божий, — говорит Христос, — и кто тот, кто просит у тебя пить?» Она до этого думала, что перед нею просто иудей, просто бедный, измученный странник, а перед нею дар Божий, предельное явление любви Божией к человеку, сам Бог. Как может этот Божий дар передаваться людям? Бог просит у человека: «Дай мне пить». И Господь говорит этой женщине, что бы сделала она, если бы знала Его, ты бы просила. Кто нуждается в каком-либо даре, пусть просит у него. И далее Господь открывает нам всю тайну молитвы, всю тайну общения нашего с Богом. Те, кто однажды узнали Христа, будут всегда искать Его, и уже ничто другое на свете никогда не будет им сладким, никогда не сможет утолить их жажду. Он даст воду живую, и эта вода живая, Дух Святой, который нельзя сравнить с водою на дне колодца, даже святого колодца, на которую он сравнивает с живою, то есть текущую всегда водою. Благодать Духа Святого подобна этой воде. Христос может дать, и Он хочет дать эту воду живую всем просящим у Него. И женщина-самарянка с изумлением и недоверием глядит на Господа: «Тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок», — говорит она, — «откуда же у тебя вода живая? И к тому же, неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец?» Подобно Никодиму, тайно пришедшему ночью ко Христу беседовать с Ним о Царстве Божьем и не понимающему, как этот человек должен снова родиться, так и эта женщина все слова Христовы понимает буквально. И Господь поддерживает ее, укрепляет ее, ведет ее дальше, показывает, что вода из колодца Иакова давала только временное утоление жажды, и телесной, и духовной. А кто будет пить воду, которую он даст, не будет иметь жажды вовек. Человеку не нужно обращаться кому бы то ни было за утешением в скорбях. Верующий во Христа будет иметь в самом себе источник воды живой, вечно текущей. И эта вода всегда в движении, потому что благодать Духа Святого дает новизну жизни, непрерывную, постоянно чудесную. Все, что в этом мире, все уже старо, каким бы новым оно ни казалось. А то, что Господь дает, это абсолютно новое, и оно делается беспрерывно новым, оно находится в беспрерывном движении жизни. Господь, говорят святые отцы, предупреждает, что если великие истины, которые нам открывает Он, становятся как стоячая вода, это значит, что мы не живем этими истинами, что мы их не приняли еще, так как нужно нам их принять. Господи, говорит ему женщина, и веря, и не веря, дай мне воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. Может быть, в ней уже рождается смутное прозрение, что здесь происходит что-то необыкновенное, самое главное. Внезапно Господь соединяет разговор о живой воде с ее личной жизнью, с глубинами ее совести. И вот это то, о чем каждый из нас должен хорошенько задуматься, увидеть эту неразрывную связь самых глубочайших тайн жизни с нашей судьбой. «Пойди, — говорит Господь, — позови мужа твоего и приходи сюда. Позови твоего мужа, чтобы он помог тебе все понять. Позови его, чтобы он мог научиться вместе с тобой и чтобы вам обоим стать наследниками благодатной жизни». Может быть, он сказал ей больше, чем написано в Евангелии, потому что там написано, что он сказал ей не все, что она сделала в жизни, но как будто он дал описание всего ее прошлого. 5 мужей у тебя было, и тот, кто теперь у тебя, не муж тебе, то есть она жила в блуде. Но как бережно и в то же время твердо обращается с ее душою Господь, как искусно его обличение и как оно исполнено любви к этой душе. Тот, которого ты ныне имеешь, не муж тебе, с печалью, со скорбью говорит Господь и оставляет ее совести досказать остальное. Но и даже в этом он предлагает объяснение ее слов лучшее, чем она была способна сразу понести. Ты правду сказала, что нет у тебя мужа. И снова говорит, ты справедливо сказала. То, что она сказала вначале, было просто отрицанием факта. У нее нет мужа, а Господь помогает превратить это в исповедание ее грехов. И так Господь обращается с каждой душой человеческой. Так постепенно приводит Он к истинному, глубочайшему покаянию, без которого мы не можем вкусить той воды, которую Он предлагает нам. И только после этого Господь говорит об истинном почитании Бога. Наступает время, и наступило уже, когда не будет иметь значения, на каком месте совершается поклонение Богу, потому что существенно поклонение в духе и истине. Все зависит от состояния нашего духа, в котором мы поклоняемся Господу. Мы должны поклоняться Богу в духе, уповая, что Бог, Дух Святой, укрепит нас и поможет нам достигнуть истинной жизни. Мы должны поклоняться Ему верностью истине и пламенностью любви. Мы должны поклоняться Ему в истине и в правде, со всею искренностью, дорожа содержанием бесконечно более, чем формой, не почерпалом только, через которой дается нам драгоценная вода, но водою самою больше, потому что если мы не вкушаем этой живой воды, то как бы ни было золотым все остальное, нет нам в этом никакой пользы. Только таких поклонников ищет Отец, потому что путь к истинному духовному поклонению узок, но он необходим. И Господь настаивает на этом, и Он говорит, что другого пути не существует. И то, что Он ищет таких поклонников, означает, что Он Сам создает таких поклонников. И женщина становится такой поклонницей Богу в духе и истине. Многие самаряне уверовали во Христа, прежде чем они увидели Его по слову этой женщины. Она не сотворила никакого чуда, она не обладала даром слова, она была простая женщина. В тяжких грехах всю жизнь она пребывала, но какую жатву приносит ее слово, потому что она по-настоящему встретилась со Христом. То, что женщина не могла удержать для одной себя этот дар Господень, то, что она поспешила принести его к другим, чтобы поделиться радостью о обретенной истине, показывает, что Господь не случайно избрал ее. Поистине она подобна евангельской женщине из притчи о тайне Царства Небесного, нашедшей потерянную драхму, созвавшей соседей и пригласившей их возрадоваться вместе с ней. И самаряне умоляют Господа, чтобы Он прибыл с ними. И Господь пребывает с ними в течение 2 дней. И сказано в Евангелии, многие еще уверовали в Него по слову Его. Мы помним, как жители страны Гадаринской умоляли Христа отойти от их пределов после того, как Он совершил чудо. Можно сказать, почти из мертвых воскрешение бесноватого человека. А эти умоляют, чтобы Он прибыл с ними. И Господь повинуется и тем, и другим. О, если бы жители нашей страны уподобились сегодня не гадаринцам, а самарянам. И самое главное, чтобы мы понимали, как совершается путь человечества, встреча с Богом каждой души человеческой и всего народа. Через многие колодцы, через пустыню, колодцы, которые являются образом естественной нравственности человеческой, совести, стыда, которые враг хочет, понимая, что они ведут к той воде, где встреча с Господом, старается изо всех сил засыпать, чтобы не было у нас, уже в нашем народе, и этих естественных колодцев, и чтобы была исключена всякая возможность встречи с Богом, Спасителем нашим. Что мы должны делать для этого? Для этого нужно, чтобы каждый из нас стал, как эта женщина-самарянка, с осознанием того, кем мы были и какой жизни призывает нас Господь. Надо каждому из нас узнать и вкусить, как благ Господь, чтобы в каждом из нас вода живая стала источником жизни и для других людей. Самаряне сказали этой женщине: «Уже не по твоим словам веруем, но сами слышали от него и знаем, что он воистину Христос Спаситель». Мы не знаем, о чем говорил Христос с самарянами, но нам ясно, что они напились той самой живой воды, вкусив которую человек уже не жаждет. И до ныне Христос стоит посреди наших праздников и всех наших будней, и громко, как сказано в Евангелии, громко зовет, чтобы все услышали: «Если кто жаждет, пусть приходит ко мне и пьет». Не может быть исхода из раскаленного ада, бессмысленного существования, в которое все более и более погружается наш народ, без этой воды жизни. И только Христос, и никто больше не может дать жизнь посреди раскаленной пустыни этого мира изнемогающим, умирающим от жажды людям. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Аминь.